Приключения ночного сторожа. «Не как пара калош лежит», — сказал ночной сторож. «Должно быть того офицера, что наверху живет. У самых ворот оставил». Почтенный сторож охотно бы позвонил и отдал калоши владельцу, тем более что в окне у того еще виднелся огонь, да побоялся разбудить других жильцов в доме и не пошел. «Удобно должно быть в таких штуках», — сказал он. «Кожа-то какая мягкая». Калоши пришлись ему как раз по ногам, и он остался в них. «А чудно, право, бывает на белом свете. Вот хоть бы офицер этот. Шляется себе взад и вперед по комнате, вместо того, чтобы спать в теплой постели. Счастливец! Нет у него ни жены, ни ребят. Каждый вечер в гостях. Будь я на его месте, я был бы куда счастливее». Он сказал, а калоши сделали свое дело, и ночной сторож стал офицером и телом, и душою. Офицер стоял посреди комнаты с клочком розовой бумажки в руках. На бумажке были написаны стихи, сочинения самого господина офицера. На кого не находят минуты поэтического настроения? А выльешь в такую минуту свои мысли на бумагу, и выйдут стихи. Вот что было написано на розовой бумажке. «Будь я богат, я бы офицером стал. Я мальчуганам часто повторял, надел бы саблю, каску я и шпоры, и привлекал бы все сердца и взоры. Теперь ношу желанные уборы, при них по-прежнему карман пустой. Но ты со мною, Боже мой!» Веселым юношей сидел я раз с малюткой-девочкой в вечерний час. Я сказки говорил, она внимала, потом, меня обняв, расцеловала. Дитя богатства вовсе не желала, я ж был богат фантазией одной. Ты знаешь это, Боже мой! «Будь я богат!» — вздыхаю я опять. «Дитя девицею успела стать, и как умна, как хороша собою, люблю, люблю ее я всей душою. Но беден я и страсти не открою. Молчу, вступить не смея в спор с судьбой. Ты хочешь так, о Боже мой! Будь я богат, счастливым бы я стал, и жалобы в стихах не изливал. О, если бы сердечком угадала она любовь мою, иль прочитала, что здесь пишу! Нет, лучше, чтоб не знала. Я не хочу смутить ее покой. Спаси ж ее, о Боже мой!» Да, такие стихи пишут многие влюбленные, но благоразумные люди их не печатают. Офицер, любовь, бедность — вот треугольник, или, вернее, половинка разбитой игральной кости счастья. Так оно казалось и самому офицеру, и он, глубоко вздыхая, прислонился головой к окну. «Бедняк ночной сторож, и тот счастливее меня. Он не знает моих мучений. У него есть свой угол, жена и дети, которые делят с ним и горе, и радость. Ах, будь я на его месте, я был бы счастливее». В ту же минуту ночной сторож стал опять сторожем. Он ведь сделался офицером только благодаря калошам, но, как мы видели, почувствовал себя еще несчастней и захотел лучше быть тем, чем был на самом деле. Итак, ночной сторож стал опять ночным сторожем. «Фи, какой гадкий сон приснился мне», — сказал он. «Довольно забавный случай, впрочем. Мне чудилось, что я будто бы и есть тот офицер, который живет там наверху, и мне было совсем не весело. Мне недоставало жены и моих ребятишек, готовых зацеловать меня до смерти». И ночной сторож опять заклевал носом, но сон все не выходил у него из головы, калоши оставались у него на ногах. Вдруг с неба скатилась звезда. «Ишь, покатилась», — сказал он. «Ну да, их много еще осталось. А посмотрел бы я эти штучки поближе, особенно месяц. Тот уж не проскочит между пальцев. По смерти, — говорит студент, на которого стирает жена, — мы будем перелетать с одной звезды на другую. Это неправда, а то забавно было бы. Вот если бы мне удалось прыгнуть туда сейчас, а тело бы пусть полежало тут, на ступеньках. Есть вещи, которые вообще надо высказывать с опаской, особенно если у тебя на ногах калоши счастья. Вот послушайте-ка, что случилось с ночным сторожем. Все мы люди, или почти все, имеем понятие о скорости движения посредством пара. Кто не езжал по железным дорогам или на корабле по морю? Но эта скорость все равно, что скорость ленивца-тихохода или улитки в сравнении со скоростью света. Свет бежит в 19 миллионов раз быстрее самого резвого рысака, а электричество так и еще быстрее. Смерть — электрический удар в сердце, освобождающий нашу душу, которая и улетает из тела на крыльях электричества. Солнечный луч в 8 минут с секундами пробегает более 20 миллионов миль, но электричество мчит душу еще быстрее, и ей, чтобы облететь то же пространство, нужно еще меньше времени. Расстояние между различными светилами значит для нашей души не больше, чем для нас расстояние между домами наших друзей, даже если последние живут на одной и той же улице. Но такой электрический удар в сердце стоит нам жизни. Если у нас нет, как у ночного сторожа на ногах, калош счастья. В несколько секунд ночной сторож пролетел 52 тысячи миль, отделяющих Землю от Луны, которая, как известно, состоит из менее плотного вещества, нежели наша Земля, и мягка, как только что выпавший снег. Ночной сторож опустился на одной из бесчисленных лунных гор, которые мы знаем по лунным картам доктора Медлера. Ты ведь тоже знаешь их. В котловине, лежавшей на целую датскую милю ниже подошвы горы, виднелся город с воздушными башнями, куполами и парусообразными балконами, веявшими в редком воздухе. На взгляд все это было похоже на выпущенный в стакан воды яичный белок. Над головой ночного сторожа плыла наша Земля в виде большого огненно-красного шара. На Луне было много жителей, которых по-нашему следовало бы назвать людьми, но у них был совсем другой вид и свой особый язык. И хотя никто не может требовать, чтобы душа ночного сторожа понимала лунный язык, она все-таки понимала его. Лунные жители спорили о нашей Земле и сомневались в ее обитаемости. Воздух на Земле был слишком густ, чтобы на ней могло существовать разумное лунное создание. По их мнению, Луна была единственной обитаемой планетой и колыбелью первого поколения планетных жителей. Но вернемся на Восточную улицу и посмотрим, что было с телом ночного сторожа. Безжизненное тело по-прежнему сидело на ступеньках. Палка сторожа, или, как ее зовут у нас, утренняя звезда, выпала из рук, а глаза остановились на Луне, где путешествовала душа. «Который час?» — спросил ночного сторожа какой-то прохожий, и, конечно, не дождался ответа. Тогда прохожий легонько щелкнул сторожа по носу. Тело потеряло равновесие и растянулось во всю длину. Ночной сторож был мертв. Прохожий перепугался, но мертвый остался мертвым. Заявили в полицию, и утром тело отвезли в больницу. Вот была бы штука, если бы душа вернулась и стала искать тело там, где оставила его, то есть на Восточной улице. Она, наверное, бросилась бы в полицию, а потом в контору объявлений искать его в отделе потерянных вещей и, наконец, уже отправилась бы в больницу. Не стоит, однако, беспокоиться. Душа поступает куда умнее, если действует самостоятельно. Только тело делает ее глупой. Как сказано, тело ночного сторожа привезли в больницу и внесли в приемный покой, где, конечно, первым долгом сняли с него калоши. И душе пришлось вернуться обратно. Она сразу нашла дорогу в тело, и раз-два человек ожил. Он уверял потом, что пережил ужаснейшую ночь в жизни. Даже за две серебряных марки не согласился бы он пережить такие страсти во второй раз. Но теперь дело было, слава богу, закончено. В тот же день его выписали из больницы, а калоши остались там.